создать курсы санскрита. Я об этом знал, но далеко не все. Теперь же, увидев горы рукописей, в которых веками концентрировался разум древнего мира, я понял всю важность проблемы. Но откуда они здесь? Как сюда попали? И тут до меня дошло. Боже мой! Да ведь это те самые рукописи, о которых писал мой дядька, вывезенные нашими солдатами из Харбина, так сказать, спасенные шедевры, те, что искал тибетский монах Самден, попавший из-за них в колымские лагеря. Они лежали передо мной на грубо сколоченных сосновых стеллажах, как буханки хлеба в булочной, более 20 000 томов восточных ксилографов. Я брал в руки увесистые кирпичи, стопки пергаментных листов, обернутых кусками плотного китайского шелка синего, желтого, зеленого цветов. Изготовленные Бог весть когда, некоторые до нашей эры, они сохранили свежесть красочных иллюстраций. Все были изготовлены по единому стандарту. 40 сантиметров в длину и 15 сантиметров в высоту. Некоторые рукописи были обернуты в жалкие куски бязевой ткани. Наши ребята в 45-м году, когда паковали рукописи, использовали драгоценный китайский шелк себе на портянке. «Хотим разложить по разделам наук», — говорил Сактоев. «А то медицина перепутана с историей, с космологией. В этой куче накапливаем исторические тексты, в этой — медицинские, а в этой — о Припонтиде». Я развернул один фолиант 1500-летней давности и увидел на одном из его листов карту Украины. Даже свои родные речки Донец и Кальмиус. Рядом с Доном другая большая река, но что-то уж очень близко. Да, это Волга. Она тогда впадала в Азовское море, пояснил находившийся здесь же благородного восточного типа старик. А это Ольвия, Херсонес, Гелон, Киев. 5 век. Киев? Какой Киев? Тот самый? На крутых берегах Борисфена. Стольный град великого Аттилы, предводителя славян. Только назывался он Киюв, святое место. А почему Киев обозначен в виде христианского креста? Ведь сами же сказали, карта 5 века. Над Киевом уже были кресты, последовал ответ. А первый крест, вы должны знать, поставил в Киеве первый апостол Иисуса Христа Андрей еще в 55-м году. Стыдно признаться, но я в то время этого не знал, а понимал еще меньше. С 4-го класса мне было известно, что Аттила — жестокий вождь кровожадных гунов, а тут — предводитель славян. Знал также, что Киев основан князем Кием, что христианство в Киевской Руси ввел Владимир в 10 веке. Я стал возражать, как мог. Но ведь известно, что Киев основан 3 братьями – Кием, Щеком и Харивом, и назван в честь старшего брата. Это верно. И все же, как говорили латиняне, Рим был прежде Ромула, последовал ответ старого бурята. Вечером я рассказал Сактоеву о своем дядьке, его записях и о китайце Самдене. «Одного из наших переводчиков зовут именно Самден», — оживился Сактоев. «Он давал нам пояснение в тибетском хранилище». «А он был в колымских лагерях?» «Они все оттуда». Утром мы поспешили в Институт общественных наук в комнату переводчиков. Старики-буряты встали по стойке смирно. Я смутился. «Они так привыкли встречать начальство на Колыме», — пояснил Сактоев. На вопрос, где Самден, ответили. «Его стол не здесь, а в самом хранилище рукописей между стеллажами». Мы пошли к нему. Так состоялась удивительная встреча, благодаря которой я обрел своего учителя, гуру. В тот же вечер я оказался у Самдена в гостях. Ведь я был племянником того, кто спас ему жизнь. 68-летний хозяин совсем не походил на китайца. Матового оттенка кожа, светлые, отнюдь не раскосые глаза. К когда-то обезображенное колымским морозом лицо не утратило благородства, несмотря на словно обкусанный нос.